Порой, спустя века, природные силы меняли направление ветра, вынуждая эти сооружения изгибаться в другую сторону, а возросшее число наветренных колонн тормозило воздушные течения, что сказывалось на форме колонн подветренных. Медленный рост уступал место выветриванию. В итоге у сталактитов отрастали беспорядочно свисающие ветви, а у сталагмитов — причудливо закрученные корни. Цвета были самые разные. Светящиеся голубые и розовые полосы, наросший зеленый мох. Орло видел перед собой светообразную летопись пещер. Свечение не всегда было здесь зеленым, и в разрастающихся колоннах сохранились его древние разновидности. «Отец!» — крикнул Орло. Руки и ноги у него онемели, тело ныло от болезненной гонки, но это было неважно. Атон обернулся. Ему было 52 года. Он был темнобородый, сильный, с выражением решительности, а то и беспощадности на лице. Он ткнул Слейпнера кулаком в нос. Так он ласкал животное. Оно было настолько могучим, что не почувствовало бы легкого прикосновения. Единственный глаз Атона вопросительно смотрел на Орло. «Девочка ранена, умирает. Кровь, помоги!» Проговорил Орло между глотками воздуха. Атон уперся ладонью в спину Слейпнера и вспрыгнул на него. Его энергичность не показалась Орло странной. Отец всегда был деятельным человеком. Лишь недавно Орло обогнал его в росте. Атон наклонился, подхватил сына и усадил на задний сегмент скакуна. Слейпнер даже не обратил на это внимания. Его интересовало лишь то, что на нем сидит Атон. В этой области пещер не было других людей, кроме Атона, Кокены, Орло, доктора Бедокура, да нескольких зомби. Однако Атон ни секунды не колебался. «Где?» — спросил он. «В моем саду». Атон знал, где расположен сад, но ни разу там не бывал, поскольку путь в сад был сопряжен с многими опасностями. На этой тропе Хтон Атону не помогал, как будто Бог хотел, чтобы там бывал один Орло. Само собой, Орло исследовал все туннели и отыскал туда безопасный путь, который не зависел от помощи Хтона. Атон направлял Слейпнера по указаниям Орло, и они быстро неслись к саду. Даже на таком резвом скакуне путешествие заняло много времени. Безопасная дорога вела в обход. Отгоняя страшную мысль о том, что их там ожидает, Орло заговорил с отцом, а это бывало крайне редко. Отношения у них были не то чтобы плохие, но какие-то неполные. В сущности, Орло плохо знал отца. «Кто такая миньонетка?» Он уже задавал этот вопрос Бедокуру, но не получил удовлетворительного ответа. «Конечно же, миньонетка — женщина с планеты Миньон. Почему это должно иметь значение? Почему ее сравнивают с сиренами, валькириями и смертью?» Спина у Атона напряглась, и Орло понял, что допустил ошибку. Он был вторым сыном, заменившим любимого первенца, и не смел позволять себе такое. Просто Орло решил, что сегодня особый случай.